В общем, когда я явился в кают-компанию, обед кончился, и обсуждение началось. Я взял себе супу, сел в сторонке и стал есть и слушать. «Не могу я принять метеоритную гипотезу совсем без оговорок», — укоризненно говорил Вандерхузе. «Пеликаны прекрасно защищены от метеоритного удара, Геннадий. Он бы просто уклонился». «Не спорю», — отвечал Комов, глядя в стол и брезгливо морщась. «Однако предположите, что метеоритная атака произошла в момент выхода корабля из-под пространства». «Да, конечно», — согласился Вандерхузе. «В этом случае, конечно. Но вероятность... Вы меня удивляете, Яков. У корабля абсолютно разрушен рейсовый двигатель. Огромная сквозная дыра со следами сильного термического воздействия. По-моему, каждому нормальному человеку ясно, что это может быть только метеорит». У Вандерхуза был очень несчастный вид. «Ну, хорошо», — сказал он. «Ну, пусть будет по-вашему». «Вы просто не понимаете, Геннадий, вы... не звездолетчик, вы просто не понимаете, насколько это маловероятно. Именно в момент выхода из-под пространства огромный метеорит, огромной энергии... Я просто не знаю, с чем это сравнить по невероятности». «Хорошо. Что вы предлагаете?» Вандерхузе оглядел всех в поисках поддержки и, поддержки не обнаружив, сказал... «Хорошо. Пусть будет так. Но я все-таки буду настаивать, чтобы формулировка имела сослагательный оттенок. Скажем, указанные факты заставляют предположить, сделать вывод», — поправил Комов. «Сделать вывод?» — Вандерхузе нахмурился. «Да нет, Геннадий, какой тут может быть вывод? Именно предположение заставляют предположить, что корабль был поражен метеоритом высокой энергии в момент появления из-под пространства. Вот так предлагаю согласиться». Несколько секунд Комов думал, шевеля желваками на скулах, потом сказал: «Согласен. Перехожу к следующей поправке». «Минуточку», — сказал Вандерхузе. — «А ты, Майка?» Майка пожала плечами. — «Честно говоря, не ощущаю разницы. В общем, согласна». — «Следующая поправка», — нетерпеливо произнес Комов. — «Нам не надо запрашивать мнение базы, как поступить с останками. Вообще, этому вопросу не место в экспертном заключении. Надо дать специальную радиограмму, что останки пилотов помещены в контейнеры, залиты стеклопластом и в ближайшее время будут переправлены на базу». «Однако...» — с растерянным видом начал Вандерхузе. «Я займусь этим завтра», — прервал его Комов. «Сам». «Может быть, следовало бы похоронить их здесь?» — негромко сказала Майка. «Не возражаю», — сейчас же сказал Комов. «Но, как правило, в таких случаях останки пересылаются на землю». «Что?» — повернулся он к Вандерхузе. Вандерхузе, открывший был рот, помотал головой и сказал: «Ничего». «Короче говоря», — сказал Комов, — «этот вопрос из заключения я предлагаю выбросить. Согласны, Яков?» «Пожалуй», — сказал Вандерхузе. «А ты, Майка?»